Я полагал, что по объему книга должна составлять 250 страниц текста с таким же количеством ваших фотографий, цветных, разумеется. Она медленно повернулась к нему. «Вы были напуганы?» — спросила она. «Будь ты проклят, Крейг Мэллоу, я просто вне себя от страха». Он увидел в ее глазах слезы. «Это так». Она попыталась подобрать слова, но не смогла. «Если я помещу свои фотографии рядом с этими, они будут выглядеть, не знаю, ничтожными, не соответствующими любви к этой земле, которую ты так ярко выражаешь». Он покачал головой, не соглашаясь с ее словами. Она прочла текст еще раз. «Крейг, ты уверен, что хочешь делать эту книгу со мной?» «Да, совершенно уверен». «Спасибо», — просто сказала она. И в этот момент Крейг наконец понял, что они будут любовниками. Не сейчас, не сегодня, было еще слишком рано, но настанет день, и они отдадут себя друг другу. Он почувствовал, что она поняла это тоже. Они разговаривали очень мало, но ее щеки краснели от прилива молодой крови каждый раз, когда он смотрел на нее, и она ни разу не посмотрела ему в глаза. После ужина Джозеф подал кофе на террасу, а когда он ушел, Крейг выключил свет, и они смотрели в темноте, как встает луна над деревьями Мсаса на другой стороне долины. Селли Энн наконец встала, чтобы отправиться спать, но двигалась медленно, явно не желая оставлять его. Она остановилась перед ним, доставая ему до подбородка, еще раз поблагодарила, потом подняла лицо, встала на цыпочки и едва коснулась губами его щеки. Он знал, что она не готова, и поэтому не попытался удержать ее. Ко времени прибытия последней партии скота была готова вторая усадьба Квинлин в 5 милях от первой, в которой вместе с семьей поселился первый нанятый Крейгом белый управляющий. Это был плотный, немногословный человек, который, несмотря на африканерские корни, родился и прожил всю жизнь в этой стране. Он говорил на синди-бэле так же хорошо, как Крейг, понимал и уважал чернокожих, которые, в свою очередь, уважали его, но самое главное, он знал и любил скот, как и подобало истинному африканцу. Наняв Ганса Грюнвальда, Крейг получил долгожданную возможность заняться разработкой вод Замбези для туризма. Он выбрал молодого архитектора, разрабатывавшего проекты охотничьих домиков для самых фешенебельных частных фирм в Южной Африке, и доставил его на самолете из Йоханнесбурга. Архитектор Крейг и Селли Энн вылетели на неделю на место, чтобы осмотреть оба берега реки Чезарира, исследовать каждый дюйм местности, выбрать места для гостевых домиков и центра обслуживания, который будет необходим для жизнеобеспечения. По приказу Питера Фунгаберы их охранял взвод десантников 3-й бригады под командованием капитана Тимона Ндеби. Первое впечатление об этом человеке подтвердилось, когда Крейг узнал его лучше. Это был серьезный, образованный молодой человек, использовавший свободное время на изучение курса политической экономики Лондонского университета. Он говорил на английском и синди-бэле, а также на родном шона. Они часто беседовали с ним у костра, размышляли, как прекратить межплеменную вражду, опустошавшую страну. С точки зрения Тимона Ндеби была удивительно умеренной для офицера элитной бригады шонов. Казалось, он искренне заинтересован в достижении соглашения между племенами. «Мистер Мэллоу», — говорил он, — «как мы можем позволить себе жить в стране, разделенной ненавистью? Когда я смотрю на Северную Ирландию или Ливан и вижу плоды межплеменной борьбы, мне становится страшно». «Но вы же Шон, Тимон», — вежливо напоминал Крейг, — «вы просто обязаны отстаивать интересы собственного племени». «Да», — соглашался Тимон, — «но в первую очередь я патриот. Я не могу обеспечить мир для своих детей при помощи автомата АК-47. Я не могу стать гордым Шоном, убив всех Матабеллов». Такие обсуждения не могли принести реальных плодов, но актуальность проблемы подтверждалась необходимостью иметь вооруженную охрану даже в такой отдаленной и на вид спокойной местности. Постоянное присутствие охранников начало раздражать и Крейга, и Селли Энн, и однажды вечером, ближе к концу их визита в воды Замбези, они ускользнули от них. Они чувствовали себя абсолютно непринужденно друг с другом, могли молчать вместе или разговаривать часами. Она могла накрыть его ладонь своей, чтобы подтвердить свою точку зрения, или прижаться к нему, когда они вместе рассматривали эскизы архитектора. Она была, несомненно, проворнее его, но Крейг, тем не менее, часто протягивал ей руку, помогая перепрыгнуть через ручей, или прислонялся к ней, показывая гнездо дятла или дикий улей на макушке дерева. В тот день, наконец оставшись вдвоем, совсем рядом с навозной кучей, они нашли глиняный термитник носорогов высотой 9 футов, с которого было удобно наблюдать и делать фотографии. Расположившись на термитнике, они стали ждать прихода доисторических монстров. Они говорили шепотом, склонившись друг к другу, но не касаясь головами. Крейг вдруг бросил взгляд на густые заросли и замер. «Не шевелись», — прошептал он едва слышно, — «сиди неподвижно». Она медленно повернулась, чтобы посмотреть на то, что его так поразило, и он услышал ее судорожный вздох. «Кто это?» — прохрипела она. Крейг не ответил. Он смог заметить двоих, и у них были видны только глаза.